Глава 6. Инна. Тряслась от возникшего страха. На ум пришли плохие мысли. «Я сожалею. Зачем нам скандалить из-за всякой ерунды?» «Мелкая зараза, почему не слушаешься?» Глядел Богдан наподобие дьявола. С ним опасно вступать в спор. «Страшно заниматься сексом», — опустила свой невинный взгляд, а у него едва не отвисла челюсть. «Чего? Да у тебя еще молоко на губах не обсохло. А ты уже про разврат думаешь?» Поднял насмех. «Тогда почему должна снять одежду?» «Искупать хочу. Напомнить, как одна шаловливая малышка вечно дурачилась. И как ее наказывали?» «Богдан, только не он, умоляю!» Все сжалось, когда этот злодей толкнул в бассейн и насыпал туда столько стирального порошка. Просто жуть! «Нравится пена, племяшка?» «Издеваешься! С детства ее ненавижу!» Вся негодовала, а он присоединился ко мне, подплыл, взяв огромную мочалку. «Это наказание за то, что не позвонила. Волновался, бестолковая девчонка». Намылил мои волосы. Он самый настоящий варвар. «У меня аллергия на порошок. Сейчас начну чихать». «Ох, воронья, точно дождешься моего ремня?» Обнял за талию. «Грозный зверь, ну пожалей». «Обойдешься, избалованная мартышка. Чуть не посидел, ведь люблю до чертиков». Произнес настолько интригующе, тогда реально застыла. «Честно любишь?» «Инка, нарочно безобразничаешь. Ты для меня драгоценная малышка, из-за которой любому челюсть разобью». Нежно поцеловал в лоб. «Но обещай быть ответственной. Нельзя легкомысленно разгуливать в темных переулках. Это опасно, пойми». Шептал он так трепетно. «И не бросишь?» «Скажи, куда мне уезжать?» «Если так ценишь, почему пропадал целых 3 года?» Насупилась. Сложно это вспоминать. «Слушай, почему капризничаешь? Испортилось мое отсутствие», – ущипнул за щеку. «Страдала без тебя. Звонил раз в месяц». «Вытерла слезы. Запомни, мы связаны. И никто не сможет нас разлучить. Детка, не плачь». Успокаивала, но тогда воспользовалась случаем и насыпала порошок на его волосы. «Теперь тоже грязный». «Ах ты, подлая девчонка, соскучилась по щекотке?» Зловеще выдал, а потом взял на руки. До наших губ остаются миллиметры. На нас отвлек настойчивый голос дедушки. «Громкие какие! Вы чем тут занимаетесь?» «Воспитывал нашу Гулену», — вылез Богдан из бассейна. «А сам сорванцом каким был?» «Без упреков нельзя, отчим», — немного надерзил пожилому мужчине. «Смысл уважать, если пренебрегаешь семьей?» — грозно выдал дедуля. «Не ссорьтесь», — вмешалась я. Привык к его сварливому характеру. Оставил нас Богдан наедине. «Обиделся. Слова грозного нельзя сказать». «Дедушка, почему его критикуешь?» Стала активно расспрашивать. «Потому что отказался работать в моей компании. Самостоятельности захотелось. Бизнесмен, смешно!» Выразился агрессивно. «Но он старается». «Заступница нашлась. Об учебе думай. Через неделю юбилей. Пригласил важных людей. Будь любезна нарядиться подобающим образом», – высказался дедуля. Намечалось важное торжество. Мама уже все уши прожужжала. «Ин, только не вульгарное платье». «Мам, по-твоему, нет вкуса? Ты скоро? Мне потом до ночи сидеть с задачами по экономике». Ненавидела данный предмет всей душой. «Подожди, ноготь накрашу», – спешила за покупками, но неожиданно ей позвонили. «Да, Над, волосы сожгла». «Одни неурядицы». «Что случилось?» «Соседка попросила покрасить ее кудри», вымолвила унылым тоном. «Жаль, шопинг отменяется». Расстроилась, но здесь наведался Богдан с покупками. «Что за кислые лица?» озадаченно спросил. «В торговый центр торопимся. Отвезешь Инну?» «А, у мелкой транжиры шмотки закончились», подсмеивался он. «Как обозвал? Все, обиделась». «Гляньте, губы надуло. В машину живо. Купим самое дорогое платье. Я же щедрый дядя». Легонько шлепнул по заднице. «Спасибо, Богдан», – отблагодарила его мама. Невероятно окрыленная, я села в салон. «Пошлое не позволю купить». «Строгий какой». «И ревнивый. Не разрешу на свою малышку глазеть всем развратным уродцам». Завел мотор, мы направились в центр города. С ним, как за каменной стеной, и плевать на трудное задание. Богдан – мой кислород. Уже в бутике выбрала некоторые. «Нравится?» Померь их все. Но они дорогие. А кто сказал, что должен экономить? Мелкая паразитка. Бегом. Поцеловал в затылок. Тогда решила поскорее преобразиться. Красное длинное платье с оголенной спиной выглядело бесподобно. Едва высунула голову из примерочной и рассвирепела. Богдан флиртовал с продавщицей. Специально расстегнула блузку, киса. «Она мне мала». «Так сними ее». Пожирал ее взглядом, а в моем горле запершило. «Посмотри, хорошо сидит, Богдан?» Позвала я этого бабника. «Да, покупаем». Даже не обернулся. Болтал с этой уродиной. Совершенно ослеп. Не видит, насколько она мерзкая. Торчала возле зеркала, как дура, пока он не оторвался от этой грымзы. «Ин, в машине подожди». «А ты?» «Отлучусь на час». «На свидание торопишься?» Пожалела я, что приперлась сюда. «Что за хамский тон? Недовольная такая. Бери кредитку и шатайся по магазинам. Встретимся внизу». Бросил меня, спеша к ней. Настроение моментально испортилось. Сидела в его иномарке, как идиотка. Но он не пришел через час. Потом психанула и вернулась в торговый центр. Интуиция не подвела. Богдан целовался с этой шваброй. А потом наступил ад, когда он отвел ее в примерочную. И когда оттуда раздались стоны, думала, оглохну. Больно смотреть, когда твой любимый изменяет. Глотала слезы, чувствуя, как сердце разрывается. И пока он проводил веселое время, пристально наблюдала. Мерзкий обманщик, готов бегать за любой юбкой. Вернулась в автомобиль вся озлобленная. А наш Дон Жуан прибыл после. На шее засос, герой-любовник неплохо развлекся. «Хорошо повеселился. И чем занимались?» «Вроде взрослая». «Скажи, а я тебе зачем? Распомешала». «Ин, что за капризы? Чем-то обидел?» «Пешком пройдусь». Бросилась прочь от настигшего разочарования. «А ну быстро вернулась! Кому сказал?» Рычал этот зверь, но тщетно. Свернула в переулок,